Но не из-за меня, думаю. Небось, и раньше случались нелады. — А жену видела? — озаботилась Чулкова. — Ха! — Наталья Петровна счастливо махнула рукой. — Да ничего особенного. Француженки, они ведь страшные, жуть, плоские со всех сторон, лица рыбьи, лишенные смысла. Одеваются кое-как. Брючишки, кофтенки, все маломерное, косметикой не пользуются. Представляете, туда летела, лицо себе делала. Встретились, а он мне через 5 минут говорит, чтобы я все стерла. Мол, подумают местные, что мадам русская проститутка. А когда я разделась, стала перед ним извиняться, что такая толстая, мы по-английски объяснялись. Он закричал в ужасе: «Гуд, гуд!» Представляете, как они там натерпелись? «Мужики не собаки, на кости не бросаются», — с гордостью вставила мощная Соня. Поискал ее в постели граблями и устал. «А все-таки почему же он с ней развелся?» — задумалась вслух худощавая журналистка аналитического отдела. «Ну, я так поняла», — заговорщицки понизила голос рассказчица. «Не состоялась у них судьба под одеялом. Я глянула, она сухая, как стручок. Какая тут масленица может быть?» Бернар все твердил: «Люси примерная католичка, отличная мать. Со скуки можно подохнуть. А мужики сейчас насмотрелись видиков. Их разбирает на приключения. Короче, у них постельная трагедия». «Да-да, все-таки это главное в жизни», — горько сказала самой себе бывшая профлидер. «Даже у буржуев». «Послушайте, Петровна», — замялась молодая журналистка, — «не знаю, как и спросить, но без этого картина будет неполной. Как бы, ну, неформальная часть визита. Вы успели что-нибудь понять?» «Про интим, что ли?» — обрадовалась Наталья Петровна. «Девочки, кавказский вариант. Еще в автобусе что-то шептал на ухо, целоваться полез. Сразу как случилось у нас, он мне пыхтит: Наташка, не предпочитаешь ли ты выйти за меня замуж?» «Подумаю», — говорю. «Я вам не показывала его фотографию?» Женщины склонились над небольшим снимком. С него, задорно распустив каштановые путафорские усы, глядел коротенький круглый мужичок. Он весь состоял как бы из нескольких колобков. Головы, смахивающие на веселую детскую погремушку, идеально очерченного животика, кривоватых, видимо, еще и согнутых для равновесия, ног. Жених стоял на горных лыжах у изъезженного снежного склона. Мужичок был откровенно не ах. Но женщины, доверяя счастью Натальи Петровны, уважительно всматривались в глянцевое изображение. «Веселый какой!» — наконец подхватила завхоз Соня. «Видно, что крепкий, не больной», — оценила завкадрами. «А по национальности кто?» — поинтересовалась молодая журналистка.